1816 год. Не стало Державина. Вяземский пишет статью, в которой пытается осмыслить державинскую творческую биографию, подвести ее итоги, обозначить место и роль Державина в истории литературы, то есть увидеть и представить, пусть старшего, но современника, как личность историческую. Такой задачи до него русская критика не знала. Замечательно в этой статье стремление понять созданное поэтом через его характер и литературную родословную, которую автор ведет от Ломоносова и Петрова. Вяземский показывает, чему и у кого из них Державин учился, как и когда превзошел учителей, стал самостоятелен. Своенравный гений его, испытавший богатство и свойства языка почти нового, пробил себе путь особенный, на котором не было ему вожатого и не будет достойного последователя. Пример, пожалуйста, два стиха. «Раб и похвалить не может, он лишь может только льстить». Одни они стоят 100 звучных стихов. И сразу шаг от частного к общему. Его стихотворения, точно как Горациевы, могут при случае заменить записки его века. Ничто не ускользнуло от его поэтического взгляда. Вяземский пишет о вулканической мощи державинской поэзии, одолевающей неудержимым напором и косноязычие, и грамматические неуклюжести, неизбежные, пока язык еще не развит писательскими опытами, и о том образце, которому следовал Державин. Вся природа говорит сердцу и воображению творца водопада пиетическим и таинственным языком, и мы слышим отголоски сего языка. Пиетическая природа Державина есть природа живая, тот же в ней пламень, те же краски, то же движение. Здесь, по Вяземскому, отличие Державина от предшественников, движение, которым его поэзия, всегда увлекает читателя за собой. В статьях, посвященных романтической поэзии, Вяземский не раз потом повторял эту мысль о движении. Нам нужны опыты, покушения. Опасны нам не утраты, а опасен застой. Метод, опробованный в статье «Некрология о Державине», уверенно применен в следующей историко-литературной работе Вяземского. О жизни и сочинениях Владислава Александровича Озерова. Некогда знаменитый, но затравленный литературными соперниками поэт-драматург конца XVIII – начала XIX века вызвал глубокое сочувствие Вяземского. Драматически сложившаяся его судьба дала повод к разговору о русской драматургии, которая до сих пор не могла похвастаться столь же весомыми достижениями, как, например, лирика. А драматургия из всей литературы имеет, пожалуй, наибольшее значение в жизни общества, потому что хорошая трагедия или комедия, налагая дань на все общество, не стареет никогда. Жизнь и сочинения поставлены рядом уже в заголовке. Одно без другого не понять. Правда, сведения о жизни Озерова оказались крайне скудными, но были пьесы, творчество, из которого можно, умело читая, узнать об авторе немало существенного. Родовое происхождение далеко не так важно, как литературное. Житейская биография — лишь часть творческой. Размышляя о русской стихотворной трагедии XVIII века, Вяземский подробнее всего остановился на сочинениях Сумарокова и Княжнина. Характеристики отточены и убедительны. Я часто слыхал рукоплескания, заслуживаемые стихами трагедии Княжнина, но, признаюсь, не видал никогда в глазах зрителей красноречивого свидетельства участия, принимаемого сердцем их в бедствие героев и героинь, не видал слез невольной и лучшей дани. И дело тут не в неумелости, не в отдельных просчетах драматурга. Главный недостаток Княжнина происходит из свойства его души. Он не рожден трагиком. Но, может быть, русская литература просто не созрела еще для возникновения в ней трагедии, и неудачи первопроходцев, создателей нового жанра, естественно, извинительны? Нет. Погрешности в трагедиях Сумарокова и Княжнина не могут быть оправданы временем. В то время, как они писали, сокровища иностранных театров были совершенно им открыты. Но жар души, но тайна господствовать над чувствами других не похищается. Тайну эту, говорит Вяземский, первым из русских поэтов постиг Озеров. Разбирая одну за другой его трагедии, критик поясняет, как возник его театр и каков этот театр. Трагедии Озерова и в самых погрешностях своих представляют нам отступление от правил, исполненные жизни и носящие свой образ. Они уже несколько принадлежат к новейшему драматическому роду, так называемому романтическому. Заслугу этого поэта перед русским театром он сопоставляет с делом Карамзина, преобразователя русской прозы. Оценка высочайшая. Карамзин для Вяземского на всю жизнь идеал писателя и человека. В поздние приписки к статье он внес поправки. При Карамзине, не опасаясь обидеть его, унизил я достоинство его и слишком поднял Озерова. Заслуги их сравнивать нельзя. Ум и перо мои обмолвились. Он признал, что напрасно ставил Озерова трагика образцом. Духовные потребности, стремления, привычки, вкусы общества и зрителей изменились. Теперь им, конечно, больше отвечают Борис Годунов, блестящие попытки Хомякова и драмы Алексея Константиновича Толстого. Но не Озеров ли навел будущих авторов на этот путь? В приписке, с виду отрицающей былые утверждения этот вопрос центральный, положительный ответ на него подразумевается. Не боясь признать частные свои ошибки, Вяземский в то же время подчеркивает, что общий набросок исторического пути развития драматургии был им сделан верно. Не забыл Вяземский уточнить и свои слова о поэзии Озерова, с которым когда-то спорил Пушкин. Он не признавал в Озерове никакого дарования. Я, может быть, дарование его преувеличивал. Со временем, вероятно, мы сошлись бы и на полудороге. И дальше. Он имел полное право быть строго взыскательным к другим. Я такого права не имел. Думается, есть основания дополнить эти строки приписки. Один из первых поэтических наставников Вяземского, Дмитриев, называл себя «инвалидом XVIII столетия». В некотором роде оно применительно и к Вяземскому, если иметь в виду и отдельные, отмеченные уже черты его поэтики и пристрастие к поэтам, чьи стихи сопутствовали ему с измальства. А читателями следующих поколений, представлялось ему, недооценены. Поэтому снова и снова возвращается Вяземский к их творчеству. Потому и с Пушкиным об Озерове спорит. И спор этот он не считал законченным. Поэтов надобно судить по взлетам, а не провалам. Праведные за грешников не отвечают, а таких праведных стихов у Озерова отыщется довольно. И примеры один другого красноречивей. «Ты зри главу мою, лишенную волос, их иссушила грусть, и ветер их разнес». Или Как часто с берегов или с высоких гор я в море синее мой простирала взор. Там каждый вал вдали мне пеною своею казался парусом, надеждою моею. И еще. Но жизни перешед волнуемое поле, стал менее пылок я, и жалостлив стал более. Не знаю, не ошибаюсь ли, — писал Вяземский, — но мне и ныне кажется, что форма и обработка моей биографической статьи должны были иметь в свое время отпечаток и какой-то запах новизны. По крайней мере, в нашей словесности не имел я перед собой образца, за которым мог бы следовать. Разве что статья Карамзина о Богдановиче несколько подходила к цели, мною себе предназначенной. Европейская словесность была не богаче образцами. Первые опыты литературных портретов Сент-Бёва появились только через 12 лет. Вяземский не ошибался. Кроме собственных его статей, не существовало образца и 6 лет спустя, когда он начал работу над книгою о Фонвизине, первой в России попыткой вроде биографической литературы. Написана книга довольно быстро, в 1830 году. Подготовка к ней заняла почти 7 лет. В 1823 году он обратился со страниц журнала «Сын Отечества» к читателям с просьбой о помощи в собирании материалов о жизни Фонвизина, хранящихся в памяти или в семейных бумагах, обрывков разговоров Фонвизина, замечательных слов, переписки, неизвестных произведений, в частности, считающейся пропавшей комедии «Гофмейстер». Он стал создавать архив писателя Фонвизина. Таких архивов русская литература еще не имела. Более того, с этих опытов Вяземского, собственно говоря, и начинается в России научное, филологическое изучение истории отечественной литературы. В начале 20-х годов интерес Вяземского к Фонвизину, несомненно, подогревался и тем обстоятельством, о котором упомянуто в записной книжке о Фонвизине. Перевод Тацита и намерение издавать журнал, на что не согласилась императрица Екатерина, недовольна им, вероятно, за бумагу, известную под названием «О необходимости законов», названием, данным ей не Фонвизином, а гораздо уже после Никитой Муравьевым, который сократил ее. Кажется, бумагу сию написал Фонвизин по предложению Панина для книги Павла Петровича. Речь идет об участии Фонвизина в написании для Павла, наследника престола, проекта Конституции, где, кстати, предусматривалось и освобождение крестьян. Царствование ожидалось либеральное. Работа увлекла Вяземского. Документы, записки, мемуары дышали той живой подлинностью, какую он искал и редко находил в современной литературе. Признаюсь, большую часть так называемой изящной словесности нашей отдал бы я за несколько томов записок, за несколько исторических летописей тех событий, нравов и лиц, коими пренебрегает история. Когда бумаг скопилось множество, а в них вереница случаев и событий, рисующих первого истинно русского комедиографа, далеко не идеальным, сложным и противоречивым, попросту говоря, живым человеком. Перед исследователем стал вопрос, на который рано или поздно приходится отвечать всякому автору, взявшемуся писать о личности невымышленной. Знакомит ли публику с тем, что может выставить героя в не совсем выгодном свете, с его слабостями и заблуждениями, либо следовать заповеди римлян? Или хорошо, или ничего. Карамзин мне говорил об этом. Живого автора можно печатать с хорошей стороны, мертвого — со всех. После смерти нет лжи, а утаить что-нибудь из написанного автором, то есть из умственной жизни его, есть ложь. И еще одна, не меньшая опасность, еще одна ложь — вырвать писателей из окружающей среды, литературу из жизни. Поэтому материалами, непосредственно к фон Визину относящимися, Вяземский не ограничивался. Досконально изучал он эпоху, в которой жил и творил драматург. Ведь не должно терять из вида, в какое время книга была написана или человек действовал. В фон Визине он изобразил эту эпоху, царствование Екатерины II, изрядно идеализированной, на редкость благоприятной для умственной жизни общества, для писателей. Екатерина, сама с удовольствием предававшаяся сочинительству, переписывавшаяся с Вольтером, вообще до самой французской революции, игравшая главную роль в спектакле просвещенного монархического правления, по его словам, не только уважала ум, но любила не только, не чуждалась его, но снисходила к нему, так сказать, баловала и щадила неизбежное его уклонение. Несомненно, Вяземский знал, что дело обстояло, мягко говоря, не совсем так. Сам не раз упоминал о Радищеве, чье уклонение императрица отнюдь не пощадила. Забыть про это он мог только сознательно, потому что писал книгу для своего времени. Похвалы Екатерине II звучали укором Николаю I, чье правительство преследовало любую попытку писателя мыслить свободно и высказываться откровенно. Впоследствии он как бы, между прочим, беглыми штрихами вносит поправки в нарисованную для фона картину общественной жизни, когда шаг за шагом прослеживает развитие русской драматургии и до фон Визина, и после. Говорит о предшественниках и о наследниках комедиографа, и все это переплетено с биографией фон Визина, представленного читателю в общении с Державиным, Богдановичем, директором Академии наук Домашневым. Почему Кантемир, также поэт с великим дарованием, не имел последователей? Потому что для сатиры, для исследования, для суда общество не было еще готово. Это была пора молодости, волнения и восторженности. Придись фон Визин просто более ко времени готовности общества для сатиры, невелика заслуга. Но он сам поторопил это время, заставил общество взглянуть в зеркало и увидеть непрекрашенный облик со всеми дурными чертами. Вяземский старается понять и показать, почему и как именно этот человек, у которого глаза так ярки, что нельзя смотреть было, сочинил «Бригадира» и «Недоросль». А для этого необходимо, чтобы одинокое лицо писателя фон Визина вошло в общественную жизнь эпохи, и современная ему эпоха обставила живою рамою написанное изображение. И чтобы вовремя и к месту прозвучало признание фон Визина: «Принужден я иметь дело или со злодеями, или с дураками. Нет более сил терпеть. Честному человеку нельзя жить в таких обстоятельствах, которые не на чести основаны». Комедии становятся выходом, когда нет более сил терпеть. По замечанию французского драматурга Этьенна, комедия — это история народа. Комедии фон Визина стали заметными страницами этой истории. Успех комедии «Недоросль» был решительный, нравственное действие несомненно. Некоторые из имен действующих лиц сделались нарицательными и употребляются доныне в народном обращении. Прочитав о Фонвизине все, или почти все, что можно было прочитать, Вяземский не стал в собственном тексте блистать эрудицией. В конце концов, то же самое доступно остальным. Любой может взять фолиант с полки или документ из архива. Нет смысла уподобляться тем критикам, которые тупеют в убеждении, что неведомо им было до того дня неведомо и прочим. Пользоваться вычитанным следует в меру, как бы невзначай, и всегда с ясною целью. Затем и обязан биограф знать о своем герое намного больше, чем расскажет в книге. Только тогда он почувствует себя по-настоящему свободно, сможет не просто пересказывать связно факты и случаи, но и размышлять над ними, сумеет воспользоваться всем богатством знания, уверенно выбирать нужные приметы эпохи, проскользнувшие в словах и поступках черточки человеческого характера. Внимательный читатель непременно оценит по достоинству эту внутреннюю свободу. Вот мельком брошенное упоминание, что послание к слугам моим напечатано Фонвизиным в Москве во время данного от двора народу публичного на сырной неделе маскарада, когда на три дня во всех московских типографиях позволена была свобода печати. Как тут не задуматься о днях нынешних, когда не дается даже и таких на три дня цензурных послаблений. А вот вопрос о Радищеве, заключающий в себе и ответ, и исчерпывающую оценку. Не выразился ли в нем писатель не только 18-го, но и 19-го, и, пожалуй, 20-го века? Или замечание по поводу все еще неизданного и не поставленного на сцене, но стремительно разошедшегося в списках и даже вызвавшего полемику в печати «Горе от ума». Замечательно, что сатирическое искусство автора отзывается не столько в колких и резких эпиграммах Чацкого, сколько в добродушных речах Фамусова. Наконец, говоря, что заграничные письма Фонвизина писаны будто с кафедры, не намекает ли автор на собственные давешние письма из Варшавы? На первый взгляд, это не имеет прямого отношения к теме книги. Но таков стиль Вяземского, готового пожертвовать стройностью изложения, лишь бы придать сытость содержанию. Пускай избыток, лишь бы мало не показалось.